На следующий день мы пошли дальше по Черной Гоби вдоль ручья. Холмы Джаира вскоре кончились, и там началась та же Черная Гоби, убегавшая на юг до горизонта. Теперь, когда солнце было еще невысоко на востоке, Гоби при взгляде вперед казалась черной и мрачной. Но, оглянувшись назад, я опять увидел, как ее поверхность сверкала синими огоньками. Я обратил внимание ребят на это, и они долго оглядывались и восхищались видом пустыни. Часа через два ручей начал врезаться в почву Гоби, и мы по зарослям кустов спустились к реке Дям. Ее русло, усыпанное валунами, было окаймлено рощами тополей, тальника и лужайками. Эта лента зелени вдоль реки не была видна издали и не нарушала мрачного величия черной пустыни, так как она была врезана на несколько сажен в поверхность Гоби и окаймлена крутыми обрывами. Река проложила свою долину и питала водой ее растительность, создав оазис среди пустыни и поддерживая его существование. Мы ехали теперь на юго-восток. Тропа шла то по рощам, то по голым площадкам, изредка пересекала русло реки, переходя в ее извилинах с одного берега на другой. В кустах и на деревьях щебетали мелкие птички. Несколько раз мы вспугивали фазанов. Красиво оперенные самцы с длинными хвостами взлетали со своим характерным криком. Ребята еще больше изумились, когда мы, огибая заросли камыша, наткнулись на нескольких диких свиней с поросятами, которые разлеглись на откосе у воды и при виде нас с визгом вскочили и скрылись в зарослях так, что я не успел снять с плеча дробовик. Долина Дяма расширялась и достигала уже почти 100 сажен в ширину. Ограничившие ее обрывы стали выше, и в них видны были слои светло-розовых, желтых и зеленоватых пород. Обрывы изредка разрывались узкими промоинами, по которым можно было пешком выбраться на поверхность пустыни. Через несколько часов слева показались черные и голые холмы цепи Хара-Арат, а долина быстро сузилась. С обеих сторон вместо пестрых обрывов подступили темные скалы, и Идям, собрав свои воды в глубокое русло, скрылся в ущелье, заваленном крупными глыбами. Ущелье было непроходимо. Тропа поднялась на левый берег и обогнула ущелье по холмам Хара-Арата. Спустившись опять в долину, мы остановились на обед. Пока Лобсын разводил огонь и варил чай, я пошел с ребятами назад к ущелью. Хотя монголы никогда не купаются, но ребята последовали моему примеру и с удовольствием полезли в теплую чистую воду. Отдохнув часа три, мы поехали дальше. Долина реки с рощами и зарослями была опять ограничена справа полосатым розово-желто-зеленоватым обрывом, а слева — холмами Хара-Арата. Долина имела здесь уже больше полуверсты в ширину, русла и рощи тянулись вдоль обрыва. Слева же долину ограничивали черные холмы, по которым шла тропа. Через некоторое время с высоты этих холмов мы увидели впереди озеро. «Это озеро Улусту-Нур», — сказал Лобсын. «В него впадает один рукав Дяма, а другой идет дальше, в озеро Айрик-Нур». «И уже видны развалины древнего города», — прибавил он, указывая на восток. Вдали за ним видны были желтоватые здания, плоские башни и между ними улицы. Я думал, что мы повернем на восток вдоль берега озера, но Лобсын, огибая озеро с запада, повел нас дальше на юг. «В озере вода соленая», — пояснил он, «а подножный корм на берегах плохой. Мы едем к зимовкам калмыков, где вода имеется в колодцах». Мы поехали вдоль западного берега, мимо песчаных холмов, поросших кустами тамариска. На озере не видно было плавающих птиц, а вдоль берега тянулась белая лента выцветов соли. В озеро впадала часть воды Дяма, но стока оно не имело, и вода, испаряясь, мало-помалу осолонялась. Верблюды стали бы пить эту воду, но наши лошади попробовали ее и отвернулись. Озеро имело около версты в ширину и вдвое больше в длину. Мы перебрались через холмы, окаймлявшие озеро с юга, и дошли по долине реки, которая здесь представляла сплошные луга с рощами. Справа долину ограничивал обрыв со слоями розоватых и желтоватых пород, а слева видны были стены древнего города, над которыми кое-где поднимались башни. А вдали эти развалины сливались в кружево карнизов, башен, лестниц, похожее на старинную крепость. Лопсин повел нас наискось по лугам к восточному краю долины, где в одном месте видна была роща. На ее окраине мы увидели голые круглые площадки, вокруг которых трава была выбита. Обилие помета баранов и коз на этих площадках показывало, что здесь зимой стояли юрты калмыков, а поблизости должна быть вода. Недалеко от этого места, на окраине рощи, мы нашли колодец. Яму, глубиной сажени две с отвесными стенками, вверху закрепленными плетнем. У нас была с собой веревка и ведро, служившее для варки чая. Мы зачерпнули воды. Она оказалась пресной, но немного затхлой, неприятной на вкус. «Это ничего», — заявил Лопсин. «Калмыки укочевали отсюда уже недели две-три. Воду из колодца никто не брал. Она и застоялась. Мы вычерпаем всю воду сегодня, и за ночь набежит свежая». Роща была на окраине долины, близко от развалин. Корм в изобилии, топлива в виде сухого хвороста достаточно, вода тут же. Солнце уже садилось. Среди кустов наши парнишки при сборе топлива обнаружили выдолбленную из тополевого ствола колоду, из которой обычно поят скот, спрятанную калмыками в тени. Мы притащили ее к колодцу, так как без нее пришлось бы поить лошадей из нашего ведра для варки чая и супа.